Глава 7. Везун очнулся в подвале, на грязном, пахнущем плесенью матрасе. Попытался пошевелиться, но боль в правом боку заставила принять первоначальное положение. Его перебинтовали, но так неумело, что сейчас повязки под толстым свитером сползли и впились в тело. «Зверь!» — прохрипел охотник. Он не мог поднять руки, не хватало сил, но и без этого ощущал, как нестерпимо болит разбитый и сломанный нос. Языком нащупав сколотые зубы, Везун беззвучно выругался. «Очнулся?» — послышался откуда-то справа голос Харька. «Ну ты, Тайсон, хоть разок ударить успел в ответ?» «Иди нахер!» «Злишься?» Харек обошел койку, на которой лежал Везун, и сел у изголовья. «На себя, должно быть, злишься?» «Ты зачем пришел?» — просипел раненый. «Поиздеваться!» «Меня Инг к тебе отправил. Сам, говорит, не пойду, чтобы не убить Везуна со злости. А ты, говорит, сходи, потолкуй, узнай, почему он облажался». «Да, я облажался!» — выкрикнул Везун и попытался было подняться на локтях. «Не предусмотрел, что ты, мразь, придет со стороны аномального поля!» «А еще ты напился, оставил без присмотра вход в бункер, не назначил старшего в лагере перед тем, как уйти к Сидоровичу. Везун, брат, я тебя не узнаю!» Раненый тяжко вздохнул. «Я сам себя не узнаю, Харек!» «Мы, когда со свалки шли, обнаружили обглоданные тела двух военных в районе старой фермы», — монотонно вещал Харек, не слыша реплик друга. «Около насыпи нашли тело Бараза». Везун встрепенулся. Глаза его яростно засверкали, но он не проронил ни слова. «Под мостом, километров в двух отсюда, нашли часового с простреленной головой. Совсем зеленый паренек. Он Зверева за Бараза принял, отправил подтверждение в лагерь, отключил свой ПДА и погиб». «Зачем, Везун? Зачем салагу в дозор отправил?» «Не лечи меня, Харек!» — зашипел раненый. «Что мне прикажешь, газетчиков в дозор посылать? Или вагона?» «А хоть бы и так. Бережешь своих людей, а не обстрелянных пацанов в дозор отправляешь, да?» «Берегу!» — Везун закатил глаза. «Я с ними бок о бок уже долгое время». «Инквизитор вчера целый отряд отправил за Зверевым. Часть своей собственной группы». «Идеалист!» — усмехнулся Везун. «Я вообще поражаюсь, как он до сих пор управляет организацией охотников. Он наивен, считает, что собрал вокруг себя людей чести». «А это не так?» — Харек хмыкнул. «Ты человек чести?» «Во всяком случае, хотел бы быть таковым». «А вот и нет!» Везун резко выбросил в сторону левую руку и схватил Харька за отворот штормовки. «Я-то знаю! Мы все тут дерьмо и жизнь, дерьмо!» «Прав был Сидорович. Нет смысла строить из себя героя. Зачем? Для чего?» «Да, я не отправил в дозор своих людей. Думаешь, стыдно?» «А вот ни хрена мне не стыдно. Не стыдно! Потому что плевать я хотел на вашу гребаную честь. Я-то знаю, что...» Харек не отвечал. Он лишь слушал выкрики раненого, пытаясь удержаться, чтобы не ударить человека, когда-то бывшего его другом. «Ты сломался, Везун», — только и произнес он, когда раненый договорил. «А может, у меня глаза открылись на эту чертову зону? На жизнь?» «Может быть», — хмуро ответил Харек. «Это объясняет, почему ты отправил в дозор юнца. Но почему ты не поставил охрану в бункере? Почему не назначил старшего в деревне? И не говори мне, что нет смысла назначать старшего, если мир — дерьмо». «А так оно и есть!» В лагере той ночью произошла потасовка. Молодой одиночка ранил одного из своих людей, газетчика. «Знаешь почему?» «Потому что тот выиграл в карты пистолет гордого восточного юноши. И парень достал нож». Этой потасовкой воспользовался Зверев, чтобы проникнуть в бункер и убить Сидоровича. «Тебе нужно было лишь назначить старшего и расставить своих людей часовыми. Только лишь сделать то, что ты обычно делаешь в таких случаях». Везун молчал. Пальцы его правой руки с силой стискивали край матраса. «Злится». «Ну-ну, пусть злится». Он совершил оплошность, которая уже стоила жизни как минимум одному человеку, и неизвестно, сколько судеб оборвет Максим Зверев в ближайшие сутки. «Он ушел на большие болота, никому не обращаясь», — сказал Харек. «Шустрый поганец. Но далеко не уйдет. Болото он не знает. Но их знаю я». «Убьете?» — подал голос Везун. «Нет. Как и обещали, отведем к Воронину. Я не хочу уподобляться этому чудовищу». Он несколько минут молча сидел у изголовья постели раненого, потом встал и направился к выходу. «В былые времена я бы оставил тебе пистолет с одной пулей», — зло бросил через плечо. «В былые времена я бы голыми руками придушил Зверева», — донеслось от стены. Но Харек уже не слышал слов раненого. Он поднимался по лестнице вверх, прочь из подвала. Давненько у Харька после разговора с людьми не возникало ощущения, будто тебя с ног до головы окатили помоями. Скверное чувство. Один из лучших бойцов Инквизитора сломался и спился. Зверев помнил, как это называлось. Неуправляемый психоз. Не звериная сущность, а разъедающая разум болезнь брала верх над ним. В бункере он на какое-то время опять потерял контроль над своим телом. Все как тогда, в лесу. Но на этот раз, чтобы вернуть себе тело, пришлось приложить куда больше усилий. Он убил Сидоровича и теперь чувствовал опустошение, наряду с удовлетворением, которого так ждал. Кто сказал, что убив своего врага, ты не получаешь облегчения? Макс готов был поспорить с философом, впервые высказавшим этот тезис. Он чувствовал легкость, какая бывает после выполнения сложной работы, когда смотришь на результат своих трудов и радуешься тому, что это сделал ты. Старик мертв, и это главное. Но нет больше той ключевой идеи, которая бы толкала вперед, подогревала жажду жизни, кроме самого желания выжить. Выжить для чего? Еще неделю назад Зверев был уверен, что живет ради убийства своего врага. Но вот враг мертв, а Макс все еще цепляется за жизнь, к которой питал столько отвращения. Он впервые за год боялся смерти. И вроде бы не для кого и незачем жить, но сам факт своего существования теперь был важен. А еще было осознание своей болезни. Впервые за долгое время Макс не желал человеческой крови. Почему? От стресса ли? Или, может, так он побеждал свой недуг? Зверев смирился с тем, что болен, и это было даже важнее, чем смерть торговца. На второй план отошел вопрос, как он стал таким, а его место занял не менее важный. Что теперь? Вырвавшись из бункера Сидоровича, Макс бежал на болото, где до сегодняшнего дня побывал лишь однажды, когда вместе с поляком водил раненых сталкеров к легендарному болотному доктору. За ночь подморозило, и теперь Зверев бежал по мерзлой земле меж покореженных сосен. Он знал, что на этой тропе нет аномалий, поляк ему об этом рассказал, и потому бежал быстро, как только мог. Но также зверь знал, что по его следу идут охотники. В воздухе вновь повеяло оружейной смазкой, и тот странный кисловатый запах от одежды вертлявого проводника Харька отчетливо выделялся в общем букете запахов. Это было самым плохим. Преследователь вел опытный следопыт, наверняка знающий болото весьма хорошо. О том, что вместе с Харьком по его следу идет заметно поредевшая группа Инквизитора, Макс предпочитал не думать. Все его мысли занимала тропа, петляющая меж деревьев. Вот закончится она на опушке этого странного леса, и он окажется на болотах. Что потом? Куда идти? В припадке, случившемся в бункере Сидоровича, Зверев растерял практически все оставшиеся вещи. Пистолет, трофейные боеприпасы. С собой он нес лишь закрепленные в поясных ножнах СМЕРШ и автомат покойного Бараза, в котором покоились 12 патронов. Не густо. Даже если Звереву и повезет добраться до знакомых мест, даже если точность его выстрелов будет такой же, как минувшей ночью на мосту, все равно шансов практически нет. Как ни крути, его загнали в угол. Впереди долгий морозный день. Следы его прекрасно читаются на покрытой инеем траве, а силуэт в черном бронежилете — чем не ориентир? «Только бы дождаться ночи», — прошептал Зверев, будто объясняя старушке Зоне план своих действий. «Ночью они не так проворны». И в это время сзади на тропе показались двое охотников. От беглеца их отделяло 600 метров. И Зверева они за частоколом еле не видели. А вот Макс их видел, слышал, чувствовал. Он упал на живот, перекатился в сторону от дороги, где лишенный листвы кустарник сплетался в причудливое бугристое нечто. За этими зарослями можно легко спрятаться. А что потом? Сейчас следопыта рядом нет. Он идет поодаль, километрах в 4 отсюда. Ветер едва доносит его запах до залегшего в кустарнике зверя. Двое охотников — лишь разведка. Их задача не убить, а спугнуть Зверева, сделать так, чтобы беглец себя выдал. Уж тогда-то загонщики смогут рассредоточиться правильно и выкурить своего врага. Но Макс не даст им такого шанса. О нет, он не настолько наивен. Ползком беглец перебрался через кустарник, спустился от леса к дряхлым деревянным мосткам и вскоре уже был на территории болот. Бесшумно Зверев крался по едва заметным тропкам между нависающими над клочками суши щетками камыша. Первая аномалия расположилась точно посередине дороги. Мощная электро. Аномалия была почти разряжена, и поэтому Зверев заметил ее только тогда, когда кончики пальцев начало пощипывать от мелких разрядов. Шагнул назад, сместился вправо и обошел электрическую бестию по широкой дуге, стараясь оставлять как можно меньше следов. Он надеялся, что охотники в горячке погони вляпаются в эту аномалию. Точнее, пытался себя в этом убедить, хотя и знал, что противник на подобные фокусы беглеца не купится. Год назад. База группировки «Грех». Зверев проснулся ночью с твердой уверенностью, что сейчас, сию минуту, должен поесть свежего кровоточащего мяса, иначе умрет. Огляделся. Двое новичков, волею судьбы ставшие его сокамерниками, спокойно спали, закутавшись в грязное тряпье. Конечно, им неведом настоящий голод. Они и жизни-то настоящей не видели. Сопляки. Пушечное мясо, а не сталкеры. Мясо. Макс еще минувшим вечером отыскал в груди хлама обломок напильника, достаточно острый, чтобы пропороть кому-нибудь сонную артерию. Он намеревался использовать данное оружие против грешников, но теперь все встало на свои места. Напильником он добудет себе мясо. Аккуратно вытащив из-под пыльных газет свое орудие, Зверев провел пальцами по сколу напильника, и на подушечке мизинца выступила бусинка крови. Он слезнул получившуюся каплю, закатил глаза. Ни с чем не сравнимое удовольствие. И почему он никогда раньше не пробовал кровь? Зверев оторопел от подобной мысли. А действительно, почему? Почему, когда в ресторане кто-то говорил «мне бифштекс с кровью», он всегда морщился? Почему? «Мне бифштекс с кровью», — прохрипел Зверев и метнулся к свернувшемуся калачикам посреди комнаты человеку. Он уже не контролировал свои действия. Все было на автомате, словно чистил оружие. Знал, что и как сделает. Отключил мозг и доверился инстинктам. «Мясо!» — рокотал в голове голос лидера сектантов. «Хочешь мясо?» Удар сколом напильника пришелся спящему сталкеру в горло. Нанесен он был с такой силой, что тот даже не вздрогнул. Просто на мгновение перед смертоносным металлом возникла преграда из плоти, а потом напильник погрузился в тело жертвы, разрубая шею. «Макс!» — услышал Зверев истерический вопль шмона и резко обернулся. Второй новичок стоял в нескольких метрах от убийцы своего друга, сжимая в руке ножку от табурета. «Ты что наделал?» Зверев поднял на него полный злобы взгляд, медленно вынул свое оружие из горла покойника. Весь залитый кровью мертвеца, он поднялся с колен и медленно пошел на шмона, поигрывая напильником. «Не подходи!» — ревел обезумевший от страха юнец. Он несколько раз махнул своим оружием, ушел от выпада Зверева, но разве мог он сбежать из закрытого помещения? 2 минуты спустя истошный вопль новичка возвестил о том, что все кончено. Настоящее время. Большие болота. Инквизитор был хмур и неразговорчив. Он тяжело шагал по мерзлой земле, огибая кривые ели. Впереди семенил хорек, то и дело оглядывая цепочки следов. «Чем порадуешь?» — наконец нарушил молчание Инк. «Следы видны отчетливо», — хорек самодовольно улыбнулся. «Удача на нашей стороне. Идет он сейчас к Белому острову. Это единственное место, где может укрыться человек, никогда не бывавший на болотах. В церкви укрыться думает. Скорее всего. Если у него достаточно много патронов, может попытаться устроить засаду. Он не так безрассуден». «Загнанный зверь непредсказуем», — напомнил подошедший фрегат. «Это не зверь», — Инк усмехнулся. «Это просто очень везучий человек. А человек предсказуем, когда он находится в незнакомой местности. Выбор его всегда ограничивается несколькими вариантами. Меня беспокоит лишь одно». «Что именно?» — поинтересовался Харек. «То, что он прекрасно осознает безвыходность своей ситуации и знает, что мы просчитаем любой его ход». «Знает, что мы знаем, что он знает», — фрегат хмыкнул. «Мы можем сыграть на этом. Разделимся, обойдем Белый остров и схватим его». «Нет», — сказал, как отрезал инквизитор. «Хватит дробить группы. Пойдем все вместе. Я хочу покончить с ним до темноты». Остальные переглянулись. Все охотники понимали, какой вариант развития событий может иметь место, если Звереву удастся дождаться темноты. Ловкий, сильный, он успеет убить нескольких охотников, прежде чем сам падет от их пуль. Инквизитор не хотел больше терять людей. Потери на свалке и без того были для него страшным ударом. Слишком многого стоило группе Пастера встреча со зверем. Инквизитор уже начал сомневаться, что в охоте на сталкера именно зверев является добычей. Он не раз задумывался о том, что не ровен час, и роли поменяются. Охотники станут дичью, а загнанный в угол зверь станет их палачом. Именно поэтому действовать нужно максимально быстро и осторожно. Вскоре вернулись отправленные на разведку бойцы Визона, Нельсон и Вагон. «Как ты сказал, Инг, мы покрутились на тропе, чтобы он подумал, что отряд рядом. Что у него за оружие? 104-й калашников с оптикой. Нож. Возможно, гранаты. Ни рюкзака, ни лифчик разгрузки». «Значит, патронов у него нет», — отстраненно прошептал Инг. «Тем лучше для нас». «Я хочу, чтобы все подошли ко мне». Бойцы послушно сгрудились вокруг командира. «Этот ублюдок Зверев убил наших товарищей. 6 как минимум, и несколько десятков сталкеров. Он безумен, но не глуп. Вполне осознает свои действия. Он опасен, и поэтому в случае, если потребуется, стреляйте на поражение. Но все же приоритетная задача — взять живым. Всем все понятно?» Бойцы закивали. Сейчас, помимо верного соратника Харька, с инквизитором шли двое бойцов Везуна и фрегат, неоднократно ставящий операцию по поимке зверя на грань провала. Харьку Инг доверял как самому себе. Двум везуновским бойцам чуть меньше, поскольку видел, что случилось с их командиром. А вот фрегату он не доверял совсем. Долговец за время погони неоднократно нарушал приказы и всячески стремился лично схлестнуться в бою со Зверевым, что не могло не волновать инквизитора. «Ладно, выдвигаемся», — скомандовал командир и махнул рукой. Идущий чуть поодаль фрегат расплылся в улыбке. Сегодня он собирался прикончить зверя. Встретиться в бою один на один и убить полумутанта. Зло нельзя оправдать ничем, как нельзя повернуть назад, нажать на паузу и прокрутить жизнь в обратном направлении, чтобы сделать все правильно. Мы можем лишь созерцать плоды своих действий, но возвращаться к уже пройденному и обходить все тернии, увы, не обучены. Ведь мы всего лишь люди. Именно поэтому нельзя оправдать зло. Человечность всегда была и, наверное, всегда будет тем критерием, по которому судят о жестокости преступления. Не зря ведь, говоря об убийствах, упоминают термин «бесчеловечно». Человечность. А ведь именно человек – самое страшное и жестокое существо в этом мире. Не зверь, а человек придумал ядерную бомбу и взрастил штаммы опаснейших вирусов. Вот о чем надо говорить «бесчеловечно». Вот что надо считать зверствами. А мы оправдываем этих людей. Смерть одного человека, как говорил когда-то Иосиф Сталин, — трагедия. Именно за трагедией стоит слово «бесчеловечно». А что говорят об итогах бомбардировки Хиросимы? О чем думала общественность, когда бомба, нареченная американскими гуманистами «толстяк», превращала в пепел город Нагасаки? Разве это укладывается в рамки нормы? Или просто это человечно? Это те, кто создавал и сбрасывал бомбы, потом с яростью осуждали убийц. Они говорили «бесчеловечно». Но было ли им ведомо тогда, что ни одно живое существо, кроме человека, не убьет по тем причинам, которые движут людьми? Ни одно живое существо не станет убивать, если у него нет на то веской причины. Голода, например. Именно поэтому термин «бесчеловечно» не имеет под собой никаких оснований. Это всего лишь слово, за которым пустота. Невысокий мужчина лет 60 шел через большие болота и размышлял о сущности термина «человечность». Он только что провел на кордоне сложную операцию сталкеру по прозвищу «Газетчик», которому ножом в драке располосовали шею, и теперь мысль о человечности не отпускала. Болотный доктор был мрачен. Обычно в такие походы на кордон он брал с собой Бениту или кого-нибудь из обитателей Верхнего Болота, но сейчас решил побыть один. Нет, вовсе сталкеры ему не надоели. Он их жалел, как жалеют родители своего отпрыска, коснувшегося языком мерзлого металла качелей. Сталкеры были как тот ребенок. Сначала лезли куда-то, стреляли, дрались, а потом приходили плакаться к доктору. Прав был Бенито, когда говорил, что люди обречены на самоуничтожение. Доктор убеждался в этом каждый раз, когда его слезно умоляли прийти на кордон. Сначала пациентом был раненый мародерами сталкер-фанат, потом некий молчун, на которого якобы напали слепые псы. Но вот ведь в чем дело. Слепые псы никогда не нападут на человека, если тот идет своей дорогой, не заходя на их территорию. Человек для псов — слишком крупная цель. Они не станут рисковать своими куцами хвостами ради человеческого мяса, потому что знают, как умеют огрызаться свинцом прямоходящие индивиды. Те самые Homo sapiens, которые придумали такое удобное определение, как человечность. Доктор остановился, ступив на скрипучие мостки, и прислушался. Морозное утро отозвалось тысячами разнообразных звуков. Где-то около периметра грохотал едва слышимый в этом районе пулемет. Ухал сонный филин в роще восточнее кордона. Копошились в бочагах осклизлые обитатели болот, время от времени выбрасывая из мутной воды длинные цепкие щупальца. Ни одного человека. Рай земной, да и только. Доктор поставил чемоданчик с инструментами на покрытую инеем траву и расстегнул ворот плаща. Он возвращался домой. Нужно было до полудня приготовить лекарственные смеси для старого бюрера, пришедшего позавчера из темной долины. А потом можно и почитать в свое удовольствие. Военные сталкеры за помощь в лечении их товарища подарили доктору два ящика книг. В основном в подаренном наборе была отечественная и зарубежная классика, труды философов и несколько образчиков современной беллетристики. Один из военных даже утверждал, что среди книг есть работы, посвященные зоне отчуждения, написанные неким Бубякиным. Пока книги вытаскивали из оберточной бумаги и составляли на стеллажи в дальней комнате болотного дома, солдат пытался пересказать сюжет этой книги, поминутно срываясь на истерический смех. Именно поэтому доктор твердо решил, что написанную о зоне книгу прочтет обязательно, как только появится свободное время. Теперь же свободное время было просто необходимо. Нужно было отдохнуть от сталкерской братьи. Доктор подхватил чемоданчик, оглядел цепочку своих следов и пошел по мосткам, жалобно скрипящим под тяжелой поступью эскулапа. Сегодняшний пациент, был уверен доктор, еще легко отделался. Распоротая шея, рассеченная скула. А ведь подобный удар мог привести к повреждению сонной артерии. И тогда ни доктор, ни черный сталкер не смогли бы ничего сделать. А пациент все веселился. «Не волнуйтесь, док, я в рубашке родился». «Ну да, как же. Всего в рубашке, как наступательные гранаты». «А пластическую операцию ему все-таки надо было посоветовать», — буркнул себе под нос доктор. «Все эти шрамы украшают». Он дошел до места, где тропа сворачивала вправо, свернул в противоположную тареной дороге сторону и двинулся напрямик по воде, громко хлюпая высокими резиновыми сапогами. «Ты так и будешь там сидеть?» — поинтересовался доктор, дойдя до середины обмелевшей протоки. Взгляд его сфокусировался на перевернутой лодке, лежащей около самого берега. «Сталкер, ты черепашкой-то не прикидывайся! Вылазь оттуда!» Лодка приподнялась, из-под нее показался растрепанный темноволосый мужчина лет 30 в бронежилете с автоматом, но не имевший при себе ни рюкзака, ни головного убора. «Менингитом не боишься заболеть?» — участливо поинтересовался доктор. «Здесь не холодно. А почки застудить?» — не унимался эскулап. «Давно ты под этой лодкой сидишь?» «Часа два уже», — буркнул сталкер. «Воспаление легких тебе обеспечено», — пообещал доктор и добавил, приняв решение. «Ладно. Если тебе больше делать нечего, кроме как под лодкой прятаться, иди за мной. Я тебя осмотрю, чаем горячим напою. А ты мне поможешь будку для собаки наладить. Идет?» Сталкер, коим оказался масса зверев, кивнул. Он ожидал всего чего угодно от странного человека, появившегося рядом с его укрытием, но чтобы сразу получить приглашение в дом? «Если согласен, бери чемодан, понесешь его, а то у меня уже рука отнимается. Остеохондроз, зараза, замучил совсем». Только теперь Зверев узнал своего благодетеля. Это был легендарный болотный доктор, к которому они с поляком однажды приходили на болото. Но тогда Звереву так и не посчастливилось воочию увидеть эскулапа. «Я согласен, да. Только меня ищут». «Кто ищет, тот всегда найдет», — буркнул доктор и, перейдя протоку, поставил чемодан на траву. «Багаж возьмешь. И не отставай, тут места гиблые». Макс, не раздумывая, шагнул в холодную воду. Он все равно загнан в угол, так что выбор невелик. Либо идти к маячащей последним ориентирам церкви, либо последовать за доктором. Зверев выбрал второе. Чемодан весил килограммов 25, и и Макс уже через несколько минут остановился, чтобы дать отдых затекшей руке. Как же доктор умудрился тащить эту такую тяжесть через болото? «А кто за тобой гонится-то, черепашка?» — весело осведомился доктор, немного сбавив ход и дожидаясь отставшего зверя. «Охотники!» — тоном обиженного ребенка отозвался Макс. «Охотники? Это серьезно! Небось, сам везун по твою душу пожаловал на болото?» «Сам инквизитор». «О как! Видно, ты, брат-черепашка, очень важный зверь, что за тобой сам инквизитор охотится. Звать-то тебя как?» «Так черепашкой зовите». Макс не собирался продолжать беседу. Он понимал, что стоит доктору узнать его имя, и Эскулап тут же сменит добродушие на враждебность. Не станет ведь доктор помогать беглому убийце-каннибалу. Ох, не станет. «Ну, черепашка так черепашка», — охотно согласился Эскулап. Остаток пути до болотного дома они шли молча. Глава 8. «Ничего не понимаю». Хорек попеременно смотрел то на прогнившую лодку, то маячивший вдалеке силуэт старой церкви. «Как сквозь землю провалился, гаденыш!» «Он не пошел на Белый остров?» — удивился инквизитор. Хорек лишь отрицательно мотнул головой. «Тогда куда он делся?» «Я бы сказал, что он рванул через протоку на противоположную сторону. Но если это так, то...» «Договаривай, раз уж начал», — не вытерпел подошедший фрегат. «В этих протоках живут твари, пострашнее бюреров и кровососов. Утащат человека на дно, только тут приблизится к берегу». «Значит, Зверев мертв?» Казалось, фрегат и сей факт искренне расстроил. «Я этого не говорил», — мотнул головой Хорек. «Здесь видны следы еще одного человека, который, думается мне, помог Звереву пересечь протоку». «У человека этого в руках был тяжелый чемодан. Вот видно след. И он шел со стороны кордона». «Доктор», — выдохнул инквизитор. «Это мог быть только болотный доктор. Он на рассвете приходил на кордон, к газетчику». «Чертов доктор! Кому еще в голову взбредет помогать беглому маньяку?» «Зачем ему это?» — не понял фрегат. «Ну, помогать маньяку». «Потому что он всем помогает», — прохрипел взбешенный лидер охотников. «Теперь этот ублюдок Зверев пьет чай в доме доктора и залечивает раны». «Зато мы знаем, где его искать». «Знаем. А что толку?» — вклинился в разговор Хорек. «Напрямик дорогу к дому доктора знает только сам доктор. Сунемся через протоку, и мы покойники. Придется идти в обход, через Белый остров». «И сколько времени это займет?» «Сутки, может быть», — Хорек пожал плечами. «Все будет зависеть от того, как много болотных тварей обитает в этих местах». «Блестяще! Еще сутки топтаться в грязи». «А тебя что-то не устраивает?» — рыкнул надолговца инквизитор. «Хочешь вернуться на кордон?» «Нет, что ты!» — свирепо оскалился фрегат. «Мне такая прогулка пойдет на пользу». «Эта прогулка всем пойдет на пользу», — Инк кивнул. «Мы трое суток гонимся за этим мерзавцем и уже валимся с ног. Отдохнем несколько часов и продолжим путь. Считайте, что это не Звереву помог доктор, а нам услужил, дав время на сон». Многое изменилось в доме на болоте с тех пор, как Зверев был здесь с поляком. Вместо хлипкого деревянного сарайчика теперь высилась добротная кирпичная постройка, сокрытая от посторонних глаз высоким деревянным забором. Подверглось изменениям и крыльцо дома. Теперь коридор от широкой лестницы, ведущей к входной двери и до летней кухни, был заколочен жестяными листами. Помогающий всем и каждому доктор начинал терять веру в людей. «Я уже бывал здесь однажды», — нагоняя из кулапа, сообщил зверь. «Пару лет назад приводил в этот дом раненых сталкеров». Доктор не отвечал. Он молча шагал вперед, не обращая на Зверева внимания. За забором во дворе дома залаяла собака, задребезжала тяжелая цепь. «Тут все было иначе», — вновь заговорил Макс. «В зоне вообще все тогда было иначе. А теперь и люди стали злее, и зона перестала их понимать. Да и я уже не всегда понимаю мотивацию людей». «Вы так говорите, будто зона — живое существо». Доктор снова молчал. «Док, как мы сумели так быстро добраться сюда? В прошлый раз путь к вашему дому занял 20 часов. «Я знаю все тропы на болотах», — коротко ответил доктор. «И через протоки вы спокойно ходите, хотя...» «Не беспокойся. Твоим преследователям до моего дома 2 суток теперь идти. А насчет протоки... Зоя не нападает на меня, потому что знает». «Зоя? Вот так ее зовут». «Кого ее?» «Не знаю, кто она. То существо, которое живет в воде. Я называю ее Зоей». «Еще бы буренкой назвали», — буркнул Зверев. «Кто бы говорил, черепашка?» — усмехнулся доктор. «Ты у нас вообще безымянный, как тень. Не расскажешь старику, почему за тобой охотятся люди инквизитора?» «Позже, док». «Ну, позже так позже. Проходи в дом. В сенях сразу направо. Там скинешь одежду, положишь в бак с грязным бельем. Чистое тряпье я тебе выдам». «А вы?» — не понял Зверев. «А я по делам», — улыбнулся доктор. «Морфа не обижай, пока меня нет». Он развернулся к Звереву спиной и зашагал по направлению к кирпичному сооружению. «Так просто впускаете вооруженного незнакомца в дом?» — выкрикнул ему вслед Макс. «Я еще верю в человеческую порядочность», — отозвался доктор и скрылся в кирпичной постройке. Почему-то, войдя в сени, Макс почувствовал себя вором, забравшимся в чужой дом. Не по себе было входить в дом доктора без его самого, но раз Эскулап пригласил гостя в дом, нужно исполнять волю болотного жителя. В сенях Зверев быстро нашел выключатель, щелкнул им, и под потолком зажглась небольшая энергосберегающая лампочка. Он сразу увидел корзину для грязного белья, прихваченную снизу инеем, подумал, что либо стиральная машинка у доктора находится вне дома, либо грязные носки источают слишком сильный запах, и доктор их в доме не хранит. От такой мысли сталкер заулыбался. Впервые за долгое время не садистская ухмылка, а беззаботная улыбка озарила его лицо. Зверь поставил автомат к стене, снял ремень с ножнами и положил на дощатый пол рядом со 104-кой. Затем расстегнул крепление бронежилета и стянул с себя сковывающий движение панцирь. Расшнуровал берцы, скинул грязный камуфляж. В трусах и в майке прошел из сеней в дом, и тут же в лицо пахнуло ароматом жареной курицы. Впервые за долгое время Макс захотел есть. Не пить кровь и рвать зубами плоть людей, а просто есть, как ест обычно болотный доктор. Справа он увидел застекленные двери, ведущие на кухню. Слева — коридор. Положив автомат и бронежилет на стул возле кухонной двери, Зверев подошел к висящему в простенке зеркалу и принялся рассматривать свое осунувшееся лицо. Мешки под глазами, обветренные разбитые губы, блуждающий взгляд глубоко запавших глаз. В стоящем перед зеркалом существе угадывался зомби, но никак не живой человек. Зверев немного отошел от зеркала, застегнул на ремне пояс с ножнами, потрогал проступающие сквозь одежду мышцы. Тело было прежним, сильным и тренированным. Тело, но не душа. Стук в дальней комнате заставил Макса схватиться за нож. Он понимал, что в доме доктора безопасно, но инстинкты все еще не давали покоя. Скрипнула дверь, и в коридор, покачиваясь, вышел странный тип в грязном медицинском халате. Он безучастно взглянул на Макса, прошел мимо ошарашенного гостя на кухню, зашуршал там упаковкой печенья. «Э, мужик!» — только и смог выговорить Зверев. «Ты тут живешь?» «Я тут лечусь», — спокойно выдал незнакомец. «Меня Степаном зовут». «Макс!» — Зверев хотел было шагнуть в кухню и протянуть руку для приветствия, но вовремя спохватился. «Но доктор зовет меня Черепашкой». «Черепашка?» — с каким-то странным акцентом поинтересовался Степан и усмехнулся. «Доктор умеет придумывать имена. Черепашка, Бенито, Степан». «Что значит придумывать?» «То и значит», — пожал плечами человек в халате и вышел из кухни, стряхивая с одежды крошки печенья. «Меня доктор Степаном назвал». «А какое у тебя было имя до этого?» Страшная догадка уже прочно укоренилась в мозгу Зверева, и он теперь пытался опровергнуть или подтвердить ее. «Какое же может быть имя у излома? Никакого не было». Макс инстинктивно сжал рукоять СМЕРШа. «Я вижу, вы со Степаном уже познакомились?» — раздался за спиной Зверева голос хозяина дома. Излом осклабился и закивал. «Его зовут Макс Черепашка, доктор». «Да, так его зовут», — нараспев, словно убаюкивая ребенка, ответил Эскулап. «Иди к себе в комнату, Степан. Нам с Черепашкой нужно поговорить». Излом послушно развернулся и засеменил к своей комнате. Доктор просиял. «Как тебе, Степан? Я его в Лиманске встретил. Забавный, правда?» «До тех пор, пока голову не снесет», — буркнул Зверев. «Степан — мутант. Я догадался». «Да я не о том. Он необычный мутант. У него обе руки, как у человека. Он как альбинос для своего рода, понимаешь? Не такой, как другие». Максу вдруг вспомнилась вечеринка в Киеве, пьяные отпрыски известных политиков и он, как белая ворона среди хмельной толпы. «Да, понимаю». «Это уникальный экземпляр. Ты пока проходи на кухню, ставь чайник». Доктор толкнул Зверева к кухонной двери. «Отсутствие гипертрофированной конечности привело к тому, что агрессивность Степана снизилась. Представляешь? Мы получили не просто маргинальную особь, но существо с измененной психикой. Зверев слушал доктора в полуха. Он уже вовсю орудовал на кухне, разливая кипяток по кружкам. «А чай только в пакетиках?» — поинтересовался он, когда доктор, разувшись, тоже вошел на кухню. «Обижаешь. В столе есть чай с бергамотом и леной. Кстати, при воспалительных процессах зеленый чай весьма полезен». «Я, пожалуй, возьму пакетик», — слабо улыбнулся Макс и кинул на дно кружки прямоугольный пакетик, залив его сверху кипятком. «Давай поступим так. Я тебя накормлю и осмотрю, а ты мне расскажешь всю правду. Сам видишь, я никого не выгоняю, какие бы тот зверства ни совершал. Это там, в зоне, вы все сталкеры и мутанты, хорошие и плохие. А здесь — пациенты. Идет?» «Как скажете, док», — согласился Зверев, и уже через несколько минут хозяин дома узнал и о предательстве Сидоровича, и о группировке «Грех», и о гибели двух новичков. Макс рассказывал, практически не притрагиваясь к еде, а доктор внимательно слушал, то кивая, то хмурясь. Наконец история была рассказана полностью, от начала и до конца, и Макс принялся за еду. Гостеприимный доктор отдал гостю недоеденную вчера курицу, и Зверев с аппетитом принялся поедать весьма недурно приготовленную птицу. «Значит, ты жил на свалке почти год?» — с прищуром, глядя на расположившегося по другую сторону стола Макса, спросил доктор. «Да», — с набитым ртом отвечал Зверев. «Ждал удобного момента, чтобы вернуться на кордон». «И почти каждый день ты нападал на сталкеров?» «Ага. Ну, не каждый день, но бывало раз в два дня». «Значит, ты умерщвлял все это время огромное количество людей?» И никто ни о чем не догадывался. «Док, вы к чему клоните?» «К тому, что ты просто не мог убить за это время столько людей. За последний год на свалке погибло или пропало без вести 44 человека, но никак не сотня с лишним». «Вы хотите сказать, я лгу?» Зверь зло посмотрел на хозяина дома. «Я хочу сказать, что ты свято веришь в то, о чем говоришь, но это вовсе не значит, что так оно и есть. Реальность не всегда такова, какой мы ее видим. Если принять во внимание твою болезнь, вполне вероятно, что ты просто нафантазировал себе многое из того, что произошло за этот год. И гибель Сидоровича. Не утрируй. Ты понял, о чем я говорил». Доктор уже допил свой чай с бергамотом и теперь сидел, откинувшись на спинку стула. «Тебе надо пообщаться с Бенито. Он многое может рассказать тебе о человеческой психике и о том, как реальность постепенно превращается в иллюзию». Макса передернуло. Он вдруг ощутил, что мир вокруг него — лишь рисованные декорации, расставленные его же собственным больным рассудком. Убивал ли он людей, добывая пропитание? Скольких вообще он насчитал съеденными? Скольких может сосчитать? 10-15 сталкеров? И к тому же, почему ты не рассказал всем о предательстве Сидоровича? Потому что поверили бы ему, а не мне. Разве? Доктор хмыкнул. А мне кажется, что ты просто убедил себя в том, что будешь осмеян, и принял это как данность. Может быть, вы и правы, док. Хозяин дома молча кивнул, потом перегнулся через стол и произнес. «Расскажи мне про свое детство. Тогда я смогу лучше представить всю картину твоей болезни. Сензитивные периоды весьма важны для формирования личности. Не лезьте ко мне в прошлое!» — гаркнул зверь так громко и злобно, что доктор отшатнулся. «Ладно, ладно, обойдемся без этого. Но ведь ты не откажешься продемонстрировать свои глаза. Ты уверял мне, что они мутировали и стали... кошачьими?» «Это так и есть. Я не придумал это себе». «Помни про то, что реальность не всегда такова, какой мы ее видим. Покажешь глаза?» «Да». «А тот артефакт, который тебя согревает?» Во взгляде Макса промелькнула ярость. На миг ему захотелось вцепиться в горло этому дотошному эскулапу, но он подавил первый позыв едва сдерживаемой злости. «Это моя вещь. Я не буду ее отбирать. Просто ты описал этот артефакт, и он напомнил мне об одном сталкере, у которого был похожий». «Что стало с тем сталкером?» «Артефакт вызвал в его организме необратимые мутации», — тихо ответил доктор. «Сталкера звали Призрак». Несколькими годами ранее. Украина, Киевский национальный университет имени Шевченко. «Моя фамилия Романов. Алексей Станиславович Романов». Человек в черном костюме прошелся по аудитории. «Видимо, на кафедре произошла какая-то ошибка. Мой курс вы должны были слушать в следующем году». Он улыбнулся и поправил сползшие на кончик носа очки. «Какой это у меня курс?» «Третий!» — выкрикнул кто-то с задних рядов, и профессор приподнял голову, чтобы разглядеть возмутителя спокойствия. «Третий, значит? Ну что же, раз третий, то все в порядке. Основы конституционного строя проходили?» «Да!» — вновь выкрикнул кто-то с задних рядов, и профессор поморщился. «Кто у вас читал этот курс?» «Иванцова», — сидящая на первом ряду студентка слабо улыбнулась. «Она сейчас в отпуске». «Ах да, Тамара Сергеевна. Значит, вы знакомы с основными понятиями, и мне не придется останавливаться на них. Кто староста группы?» «Я». На заднем ряду кто-то зашуршал тетрадями, и темноволосый паренек в свитере приподнялся, чтобы преподаватель мог его видеть. «Ваша фамилия, молодой человек?» «Зверев. Максим Зверев». «Зверев? Ну что же, Зверев, вы как лидер учебной группы наверняка и в учебе показываете отличные результаты, так?» «Нормальные», — парень замялся. «Нормальные результаты». «Так поведайте мне, молодой человек, что первично, государство или право?» «Государство», — не задумываясь, отозвался парень. Профессор вновь поморщился, словно бы от зубной боли. «А если я скажу, что государство — это результат исполнения правовых норм, что вы на это ответите?» Он замахал руками. «Я пытаюсь научить вас дискутировать. Думайте, думайте. Аргументируйте свою позицию, если не согласны со мной». «Правовые нормы устанавливает государство», — отозвался Зверев. «Ведь нет же у животных права». «Да?» — профессор приподнял очки. «А право силы?» «Это закон природы». «Ну и...» «Правильный ход рассуждения. Продолжайте». «У животных нет понятия о нравственности, о долге, о добре и зле. Они звери. Им проще». Настоящее время. Большие болота. Дом болотного доктора. Грузовик снабжения, капитан Самойлов, проводивший Зверева через периметр, поляк, очаровательная Ира, Степан Сидорович с гипертрофированной рукой, сталкер-призрак с кошачьими глазами. На миг Звереву показалось, что он сходит с ума, окончательно теряет рассудок, а потом свет фонаря погас, оставляя лишь неприятное жжение. «Что вы со мной сделали?» — хрипло произнес Зверев. «Это специальный фонарик», — охотно пояснил доктор. «С его помощью я смог проверить реакцию ваших зрачков на свет, а заодно и осмотреть глазное дно. Сосудистая сеть очень хорошо видна при свете этого фонаря. Мое изобретение». «Мне показалось, что я с ума схожу, док». Макс сел на кушетке и принялся тереть глаза. «А свет в конце тоннеля не мерещился?» Доктор улыбнулся. «У вас, друг мой, богатое воображение вкупе с психическим расстройством. И прекратите тереть глаза. Конъюнктивита вам не хватает для полного счастья». «Да, простите, док. Что там с моими зрачками?» Эскулап пожал плечами и глубоко вздохнул. «Мутация, сильные изменения в структуре глаза. Такое теоретически возможно в пятом, в седьмом поколении, но никак не в первом. Уникальный случай. Второй на моей памяти после призрака. Дайте мне ваш артефакт. Я, кажется, знаю, что с вами случилось». Год назад. Лагерь группировки «Грех». Багряные космы пламени, поднимающиеся от костра двух сталкеров, уже не были видны. «Легли спать», — лидер группировки «Грех» улыбнулся. «И не дежурит никто, не сторожит. Глупцы. Зона глупцов не любит. Знаешь, зверь, как зона поступает с глупцами?» «Нет», — Макс отрицательно покачал головой. «Она их съедает. С нашей помощью съедает». «Интересная логика». Сталкер перевел взгляд на бойцов группировки, которые расположились неподалеку. «Мы называем это охотой», — пояснил лидер «Греха». «Почувствуй себя волком. Дыши, как волк. Думай, как волк. Представь, что у тебя нет рук, нет ног. У тебя есть четыре лапы с острыми когтями, клыки, хвост. Твое тело покрыто шерстью, твои глаза видят в десятки раз лучше человеческих. Уши слышат, как голосят таксисты на улицах Киева. Ты — зверь!» «Тьфу ты!» — Макс закрыл глаза. Монотонный голос лидера клана, гипнотический и страшный, мгновенно смолк. «Представил?» — грешник поглядел на Зверева. «Представил. Только не волком, а химерой». «Ты хочешь быть зоной?» — собеседник усмехнулся. «В каком смысле быть зоной?» «В прямом. Химера — это зона на охоте. Химеры — средоточие энергии матери зоны, а мы всего лишь волки, санитары леса. Зона съедает тех, кто слаб и не может жить в этом мире. Таков закон, таково правило. Если ты слаб, ты должен умереть». «А мы, стало быть, должны сожрать этих бедолаг?» «Съешь или будешь съеден», — Так хочет зона. Зверев глубоко вздохнул. Да, был резон в словах адепта греха. Слабые должны уйти. А если не уйти, то выжить в битве и стать сильнее. А кто тогда Сидорович в этой пищевой цепочке? Грешник резко развернулся и прижал указательный палец к губам. Тебя душит ненависть, мой мальчик. Избавься от нее, очистись и познай истинную сущность волка. Ты зверь, а зверю чужда злоба, чужда ненависть. Зверь не знает о морали и законе. Для него важен лишь один закон. Тот, который устанавливает зона. Убей или умри? Ты про этот закон? Кто слаб, тот грешен. Я об этом. Лидер клана вновь развернулся к тлеющему костру. Они даже не затушили его. Угли, жар. Скоро здесь будут мутанты. Чувствуешь их шепот, дыхание зоны. Идем, зверь, я покажу тебе истинную жизнь во имя высшей цели. С этими словами сектант шагнул вперед, и 8 фигур в черных плащах двинулись следом. Не издавая ни звука, хищники пробрались через лесную чащу к дремлющему затухающего костра сталкерам. В те редкие моменты, когда плащи их, напоминающие рясы, касались травы, слух улавливал едва различимый шорох. Шепот зоны. Дерево, дерево, поворот направо, налево, направо. Макс уже не осознавал собственных движений. Он чувствовал, как тело его исчезает, и он уже мчится сквозь лесную чащу, подобно волку, преследующему добычу. Быстрее, еще быстрее. Собственное хриплое дыхание уже не слышно. Все внимание приковано к резким свистящим звукам. «Зверь!» — подобно громовому раскату прозвучал голос лидера греха, и сознание вновь нырнуло в человеческое тело. Зверев увидел, как впереди, сцепившись у потухшего костра, катаются по земле сталкер в сером комбинезоне и облаченный в балахон сектант. Взгляд метнулся вправо, и зверь увидел второго сталкера. Парень бежал прочь от места схватки, бросив товарища. «Зверь, за ним!» Макс только теперь понял, о чем говорит ему глава клана, и тут же ринулся вслед за беглецом. Черный полог еловых ветвей скрыл от зверя все источники света, и на мгновение Максу показалось, что он ощутился в одном из своих кошмаров. Грянул выстрел. Справа от зверя в ствол сосны ударила пуля, а потом вдалеке захрустели приминаемые беглецом ветви. И снова погоня. Как там говорил грешник? Ради высшей цели? Стать волком? Противоречит он сам себе. Не может быть у хищника высшей цели. Этим может похвастаться лишь человек. Цель. Цель проста. Убить Сидоровича, растерзать его, а если для подобного действия нужно стать волком, Макс готов пожертвовать своей человечностью. Если кровь предателя слаще вкушать в обличии безжалостного убийцы, он наденет эту маску. Беглец вновь показался в просвете между деревьев, и, привыкший к полутьме ночного леса, Макс без труда вычислил путь сталкера. Беглец пытался уйти на милитаре через аномальное поле. Рискованно, даже для опытного сталкера, а этот, судя по всему, новичок. Стоило остановиться и позволить пареньку самому принять смерть, но зверь со стервенением расшатывал собственные нервы, растя внутри психики безжалостного убийцу. Он бежал вперед, перепрыгивая через поваленные деревья, а в голове сидела соднящей занозой одна единственная мысль — убить Сидоровича. Жажда мести заставляла Макса продолжать преследование. «Кто слаб, тот грешен», — рокотал в голове голос адепта греха. «А ведь он прав. Нужно убить в себе ростки позорной, постыдной слабости, срезать на корню все чувства и эмоции, стать зверем. И тогда месть будет особенно сладка. Высшая цель будет достигнута». Зверя швырнуло назад так неожиданно, что сталкер по инерции еще дважды махнул руками в полете, прежде чем рухнул на корни вековых елей, ломая ребра и разрывая внутренние органы. С хрипом из горла вырвался поток крови. Аномалия! Чертова аномалия угнездилась прямо на его пути! Зона хотела проучить сталкера. Зона его проучила. Настоящее время. Большие болота. Дом болотного доктора. «Это именно он», — доктор кивнул, глядя на артефакт, лежащий в ладонях Зверева. «Ни в коем случае не касайтесь его голыми руками». «Почему?» «От артефакта исходят сильнейшие аномальные излучения. Ты слышал о шкатулке?» Зверев отрицательно мотнул головой. «Это такой способ создания сборок из разных артефактов. Кидаешь артефакт в аномалию, а он, вместо того, чтобы раствориться в ней словно в кислоте, усиливает свои действия, усиливает свои свойства во много раз. На основе этого сталкеры-шаманы делают сборки из разных артефактов». «Этот артефакт», — доктор указал на вещицу, которую держал в руках Зверев, — «способствует регенерации тканей, но стоит ему попасть в аномалию, и регенерация превращается в мутацию. Аномальная энергия меняет тело того, кто носит с собой артефакт». Так было с призраком. Сначала он был практически неуязвим, а потом... «Что потом?» «Ты встречал призрака?» — ответил вопросом на вопрос доктор. «Нет. Значит, ты не видел его глаза». «То есть этот артефакт вызвал во мне все эти мутации? Не грешники, а маленький теплый предмет?» «Да», — доктор кивнул. «Он для тебя теперь как батарейка, как наркотик. Стоит убрать артефакт от тела, и ты чувствуешь холод, голод. Ведь так?» Макс кивнул снова. «И что мне делать?» — спросил он, когда доктор отвернулся, делая какие-то пометки в своем журнале. «Что тебе делать?» — бросил через плечо Эскулап. «Отдай артефакт мне для исследований, а сам перетерпи, перебори желание взять эту вещицу в руки. Переживи ломку». Зверь послушно протянул завернутый в тряпицу артефакт. «А теперь иди на кухню и налей себе сока. Витамины тебе понадобятся». Год назад. Лагерь группировки «Грех». Макс попытался пошевелиться. Вся правая часть груди была буквально вмята вовнутрь. Кое-где из-под комбинезона торчали острые обломки костей. Фонтанчиками била из распоротого острой веткой бока теплая липкая кровь. И надо же было так вляпаться. Зверев запустил руку в карман и извлек оттуда артефакт «Икар», отданный ему самим Сидоровичем в качестве задатка за рейд. Артефакт, призванный лечить любые ранения, теперь светился, причем так ярко, что сомнений не было. Он принял на себя большую часть энергии аномалии и спас Зверева от мгновенной гибели. Старик Сидорович, сам того не ведая, подарил Максу спасительный талисман. Сжав артефакт в ладони, зверь закрыл глаза и принялся ждать, когда шарообразный предмет начнет лечить ранения. Вдох, выдох. Главное, что сломанные ребра не пробили легкие, а уж склеить другие органы артефакт сможет за пару минут. Вдох, выдох. «Зона справедлива!» — прерывая размышления Макса, рявкнул кто-то совсем рядом. Зверев открыл глаза. Перед ним, наставив на беспомощного человека абакан, стоял сталкер лет 40, тот самый беглец. «Хочешь меня убить?» — Зверев усмехнулся, не переставая сжимать артефакт. «Стреляй!» «Я не сволочь последняя. В раненого человека стрелять не стану». «Тогда зачем ты вернулся?» Сталкер, тяжело дыша, опустил автомат и сел на траву напротив Зверева. «Пришел посмотреть тебя в глаза». Он глубоко вздохнул и закашлялся. «Значит, пришел посмотреть, как я умру?» «Не поэтому». «Так на кой хрен тебе это надо?» «Ты меня не помнишь?» В глазах сталкера промелькнула искорка надежды. «А ведь и впрямь знакомая внешность. Где-то Макс его видел». «Где? На кордоне у Сидоровича?» «Возможно. На янтаре у ученых?» «Маловероятно». «Меня зовут Шпик», — проговорил сталкер, видя, что зверь не может вспомнить его имя. «Помнишь моего брата, Саню Сикача?» Зверь кивнул. На какое-то мгновение отошли на второй план и артефакт с его странным свойством, и ранение, и боль, и грохот сердца. Вспомнился сталкер, которого Макс и Меченый вызволили из плена бандитов Борова вместе с Шустрым. «Ну да, конечно. Макса тогда все считали героем, великим человеком». «Далеко пойдешь», — говорил лидер новичков Волк. «Далеко ушел?» «Да нет, недалеко. Был удачливым новичком, спасшим сталкера. А стал... стал убийцей, каннибалом». «Я хочу понять», — прервал размышление Макса, назвавшийся Шпиком сталкер, — «как ты стал таким? Ты ведь был героем». Зверь пожал плечами. Он и сам не понимал, когда переступил грань человечности и стал убийцей. В запертой комнате, где растерзал двоих новичков? А может, раньше, когда остался жив? Должен был умереть, но остался жив. «Ты моего брата спас!» Шпик поднялся, отряхивая комбинезон. «Я не могу тебя убить!» «Так иди! Иди отсюда, пока не пришли грешники! Спасайся!» «Да, верно!» Шпик глубоко вздохнул. «Я думал, ты еще человек, и поможешь мне разделаться с фанатиками!» Он положил автомат на плечо и развернулся спиной к Звереву. «Я тоже так думал!» — выкрикнул ему вслед Макс. «Но зона распорядилась по-другому!» «Не вини во всем зону. Ты сам творец своей судьбы». Шпик обогнул аномалию, в последний раз оглянулся на своего противника и скрылся в лесу. Как тесен мир. Зверь запрокинул голову и глубоко задышал. Секунда, две, минута. Он уже потерял счет времени, погрузился в полуобморочное состояние, позволяя артефакту делать свое дело. Воспоминания и явь. Все на эти несколько минут сплелось воедино, и неясные силуэты заскользили вокруг поверженного хищника. «Макс!» — полупрозрачная фигура вынырнула из сумрака, когда он в очередной раз открыл глаза. «Сынок!» «Кто ты?» Пересохшие губы едва разлепились. Силуэт сместился назад и разразился утробным хохотом. «Кто я? А ты еще не понял, сынок?» «Кто?» Макс закашлялся, выронил артефакт. Мир закрутился волчком, темные пятна замелькали перед глазами, и за мгновение до того, как зверь погрузился в беспамятство, странное существо изрекло. «Я зона». В настоящее время большое болото. Дом болотного доктора. Чернобыльский пес доктора по кличке Скунс уже лаял на Макса. Он лишь с любопытством разглядывал странного человека в плаще, бродящего по двору. Изредка поскуливая, пес то отходил к будке, то приближался к незнакомцу. Вот только от двуногого веяло смертью, и собачья душа сжималась в комок, когда пес встречался взглядом с опасным гостем хозяина. «Ну, чего смотришь?» Макс присел на крыльцо, глядя, как пес пятится к конуре. «Не похож я на человека, верно?» Пес заскулил, но остановился и пристально посмотрел в глаза незнакомцу. «Не похоже», — зверь вздохнул. «Мы звери, и нам проще. Жить проще. Пищевая цепочка, чтоб ее». Пес замер. Как завороженный, он смотрел в бездонную пропасть зрачков странного человека. «Вот этот двуногий, обычный человек». А вот он прищуривается, и зрачки сжимаются, становясь вертикальными прорезями, как у большой кошки. Огромная двуногая химера. «Я не сплю по ночам», — продолжал тем временем странный гость, — «потому что не могу уснуть. Я закрываю глаза, и передо мной те, кого я убил и съел. А я не могу их прогнать. Чертовы призраки! Куски мяса! Лезут и лезут в мои сны». Зверь вскочил на ноги, пнул стоявшую у крыльца миску и с размаху ударил кулаком о землю, затем поднял руку и внимательно принялся ее оглядывать. Кровь, снег, земля. Вот так и в его жизни все перемешалось раз и навсегда, и никто уже не вспомнит, что был когда-то молодой юрист Макс Зверев с прекрасным образованием, перспективами на будущее. Да он и сам уже начал забывать. Ведь тогда... Ночью, когда Макс убил двоих военных сталкеров, тело уже не подчинялось. Зверь, вот кем он стал. Пройдет еще 2-3 года, и пропадет все человеческое. Это человеческое вытеснит звериная сущность, и Макс Зверев окончательно превратится в чудовище. Доктор говорил, что этот артефакт повлиял на мутации Зверева. Стало быть, все эти мысли... Психологические спутники ломки, которую сейчас переживает лишенный артефакта человек. Да кого он обманывает? Вовсе не данная Сидоровичем вещица виновата во всем, а он сам, Максим Игоревич Зверев. «Ну, чего ты смотришь?» Макс со злостью поглядел на пса, который снова пятился к конуре. Думаешь, я встану на четвереньки, как ты, и буду лаять? Не дождешься. Зверев обхватил голову руками и глубоко вздохнул. По легким пронесся прохладный зимний воздух. Зима, зима, зима. И в висках закололо, Макс рухнул на снег и закричал. Звон, холод. Колкая, ледяная бездна страха, будто растревоженная штормом море, вновь приняла своего обитателя. Хлопнула входная дверь, что-то крикнул доктор, а потом мир поплыл, и краски смазались. Глава 9. «Это тяжело», — раздался совсем рядом хриплый голос. «Да, Бенито, это очень тяжело». «Ты бы смог пережить такое, доктор?» «Почему ты спрашиваешь?» «Потому...» «Ты не знаешь, почему решил спросить?» «Знаю». «И почему же?» «Потому что ты заставляешь его пережить такое. Он должен это пережить». «Я знаю, доктор. Ты всегда поступаешь правильно». Голоса на какое-то время стихли, потом вновь заговорил Бенито. «Доктор, ты рассказал ему о призраке?» «Только то, что он должен знать». «А как ты узнал, что именно он должен знать?» Казалось, вопрос зомби ввел хозяина дома в ступор, потому что тот на какое-то время затих, а когда начал говорить вновь, пытался подобрать правильные слова. «Понимаешь, Бенито, этому человеку не нужно знать всего. Он этого не хочет». «Откуда ты знаешь, что он этого не хочет?» «Послушай, Бенито...» Доктор пытался объяснить собеседнику ситуацию. «Я рассказывал ему не о призраке, а об артефакте призрака». «Тогда понятно», — удовлетворенно выдал зомби. Макс бредил. Несколько раз он приходил в себя и слышал голоса доктора и зомби. Потом перестал различать слова. Ему чудилось, что он находится в Чернобыле-4, видит стаи слепых псов, слышит крики умирающих людей. Это был выброс. Выброс, который навсегда изменил его жизнь. Выброс, спасаясь от которого обезумевшая волна мутантов пересекла периметр и ворвалась в город. На миг ему показалось, что на пыльной улице, в отсветах пламени, он видит Иру. Зверев попытался закричать, позвать ее, но тут же был вырван из сна. «Доктор, он очнулся!» К Белому острову отряд охотников вышел лишь к вечеру. Инквизитор приказал бойцам отдохнуть. Несколько часов сейчас ничего не решали, а вот отдых был необходим. Уже в сумерках отряд разместился в старой церкви, и инквизитор, определив очередность выхода в дозор, отправил людей отдыхать. Сам же лидер охотников остался дежурить первым. Ему нужно было подумать, оценить возможные риски предстоящего перехода через топи, подумать, что будет с отрядом, если погибнет проводник и следопыт Хорек. Нужно было решить, как поступить с фрегатом, доверия к которому не было совсем. А еще нужно было попытаться поставить себя на место Зверева и хотя бы в общих чертах представить дальнейший план действия беглеца. Инквизитор отложил кроссфайр, достал из чехла взятую на кордоне СВУ и, закинув винтовку на плечо, направился вверх по лестнице. Спустя минуту он распахнул небольшое слуховое окно, ведущее на крышу церкви, прошелся по дощатому настилу и сел на самом краю, так, чтобы видеть весь остров и ведущие к нему тропы. Грядущий день обещал быть чертовски сложным. Косарев понимал, что без происшествий добраться до дома болотного доктора не получится, потому как обходной путь неминуемо заведет отряд в места обитания болотных кровососов. Но гораздо большее опасение вызывал доктор. Как поступит житель болот, когда к нему в дом заявится отряд вооруженных до зубов охотников с намерением захватить спасенного эскулапом человека? Отношения у охотников и доктора всегда складывались напряженные. Инквизитор с сотоварищами уничтожали мутантов и мародеров, а доктор, добрая душа, лечил их. Нередко у инка и болотного эскулапа возникали конфликты. Однажды он даже пообещал, что если один из вылеченных доктором мутантов нападет на людей, придет на болото и пристрелит лекаря. Говорил он это, разумеется, сгоряча, но осадок все равно остался неприятный. Да и доктор был в зоне популярен едва ли не так же, как черный сталкер. Ссориться с ним, считали суеверные болваны, означало ссориться с зоной. Что будет, если инквизитор потребует доктора выдать ему Зверева, а тот откажется? Как поступят остальные охотники? Поддержат ли они своего лидера в споре с Доком, или же решат, что негоже спорить с легендарным альтруистом? Инк снял с правой руки прорезиненную перчатку и провел кончиками пальцев по цевью винтовки. Промерзшие металлические детали слегка пощипывали плоть. «Не возражаешь, если я присяду?» От неожиданности Инк вздрогнул. Рядом с ним на край крыши присел фрегат. «Отправляйся отдыхать, пока есть такая возможность». «На том свете отдохнем, старшой», — без тени улыбки отозвался долговец. «Что думаешь делать с доктором?» Инквизитор ответил недоумевающим взглядом. «Он ведь так просто не отдаст зверя. Что будешь с ним делать?» «Исходя из ситуации», — пожал плечами инквизитор. «А ситуация может оказаться весьма щекотливой. У доктора в доме живут несколько мутантов. Один бенит у чего стоит. Разберемся. Как бы то ни было, воевать с доктором я не собираюсь». «Будем надеяться, доктор окажется сговорчивым». Фрегат облизнул пересохшие губы. Они несколько минут сидели молча, глядя на темные холодные болота, после чего долговец спросил. «Ты же хочешь убить Зверева, да?» «У меня заказ», — парировал Инг. «Я должен доставить его живым на Росток, к генералу Воронину». «Да брось, старшой!» — фрегат улыбнулся. «Я же видел твой взгляд, когда этот подонок убил твоих людей. Ты ведь хочешь его убить? Придушить? Сомкнуть руки у него на шее и наблюдать, как эта мразь задыхается. Ведь верно?» «Мои желания здесь ни при чем. Сейчас, например, я бы с удовольствием сомкнул руки на твоей шее, гребаный болтун. Спускайся вниз и отдыхай, пока есть такая возможность». Самодовольная ухмылка на лице фрегата сменилась звериным оскалом. «Но мы-то с тобой знаем, как должен умереть Зверев!» Тоном змеи-искусителя выдал он и скользнул в чердачное окно. Через 4 часа инквизитора сменил вагон. Лидер охотников передал часовому винтовку, а сам спустился вниз к костру, где раскатал спальник и, забравшись в него, тут же уснул. Еще вчера он решил, что отряд выйдет с Белого острова на рассвете и к вечеру будет в районе полуразрушенного хутора. Там Инк планировал переждать выброс, а с рассветом вновь продолжать путь. К полудню второго дня, если на пути не появятся новые аномалии, они будут возле дома доктора. Затем предстоит захват зверя и обратный путь, ничуть не менее легкий. Но выброс произошел раньше. Утром, когда охотники, перекусив, готовились покинуть Белый остров, небо окрасилось багрянцем, и отряду инквизитора пришлось срочно искать укрытие. Выброс отсрочил выдвижение группы на несколько часов. Макс почувствовал выброс. Ощутил каждой клеточкой тела и на подсознательном уровне ощутил ужас перед надвигающимся катаклизмом. Раньше он заранее знал, когда произойдет выброс и какова будет его мощность, но теперь аномальная сила застала Зверева врасплох. Пересиливая боль во всем теле, он рывком поднялся с кровати, разлепил слипшиеся веки и закричал, глядя, как за окном разгорается багряное зарево грядущего катаклизма. Первым в комнату вбежал доктор. Отстранив Зверева, лекарь подошел к окну и захлопнул тяжелые внутренние ставни. Затем он оглядел пациента, бледного, с растрепанными волосами. «Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовался он, когда взгляд Зверева сфокусировался на стоящем в комнате человеке. «Макс, ты в порядке?» Зверев не отвечал. Он сидел на полу между кроватью и окном, обхватив голову руками и раскачивался из стороны в сторону. Доктор беспокойно нахмурился. Ему казалось, что отсутствие вызывающего мутации артефакта физически сильный и легко внушаемый человек способен пережить относительно легко, ведь призраку, который носил с собой злосчастный артефакт на протяжении года, потребовалось не более суток, чтобы перебороть свою зависимость. А Зверев гораздо крепче призрака. Видимо, психика дает сбои. «Зверев! Зверев!» Доктор подошел к Максу и попытался усадить того на кровать. «Макс, ты меня слышишь?» «Слышу», — отрешенно проговорил пациент. «Замечательно. Давай-ка я усажу тебя на кровать. Зачем ты поднялся? Я же говорил тебе лежать. Ведь говорил же». «Выброс», — шептал Зверев. «Выброс». «Да, Зверев, это выброс. Они случаются практически каждую неделю. Но на болотах выбросы не опасны». «Я почувствовал выброс. Как раньше?» «Я тоже». Доктор помог Максу подняться с пола и уложил его на кровать. «Вы не поняли, док», — уже совершенно осмысленно и связно выдал пациент. «Я чувствовал выброс, как тогда, когда убивал людей и ел их плоть. Я не изменился, док, не стал другим. А я старался. Голос его надломился, и казалось, что еще мгновение, и Макс Зверев зарыдает. «Успокойся», — жестко и властно потребовал доктор. «Тебе просто нужно научиться жить без артефакта, перебороть желание получать аномальную энергию, и ты станешь другим, изменишься, потому что если есть желание все исправить, то ты исправишься. А сейчас поспи немного». Зверева всего трясло. Он лег на спину, уставившись в оклеенный обоями потолок, накинул на себя толстый синий плед и попытался уснуть, но сон не шел. Максу казалось, что стоит ему закрыть глаза, и пламя выброса спалит хибару доктора, излучение высушит его мозг, и зверь навсегда останется зверем. А между тем он уже знал, какой будет цель его существования в ближайшие несколько дней. Сначала он откажется от артефакта, целый год согревающего холодеющую кровь, затем поговорит с Бенито, обязательно поговорит и узнает о своем недуге больше. Убийца и каннибалу никогда не стать прежним Максимом Зверевым, но ведь он может еще бороться с мутациями тела и души, может оставаться человеком, пусть скверным, пусть недостойным второго шанса, но человеком. Второй шанс дал ему доктор, и Макс был готов сделать все, что угодно, лишь бы только отблагодарить обитателя болот за оказанное доверие. Ведь этот доктор, узнав о зверствах Макса, предложил ему помощь. Не отвернулся, не испугался, но пожалел, дал шанс. Доктор-то уж точно знает, что каждому нужно давать второй шанс. С этими мыслями Зверев уснул. Сначала ему снился содрогающийся от выброса дом болотного доктора, затем излом Степан, бредущий к периметру. Снился Чернобыль-4, мечущиеся люди, ловкие и сильные чернобыльские псы со вздыбленной шерстью и вспененными пастями, сбивающие с ног бегущих жителей. Он вновь вернулся в тот сон, в кошмар, который никогда не видел наяву, но который сумел собрать из мелких осколков в своем больном воображении. Вот в смертоносном прыжке огромная химера сбивает с ног пожилую женщину, прижимает тело жертвы к грязной мостовой и наносит удар. Вот распахиваются ворота, ведущие в самые популярные заведения города, бар «Шти». На фоне полыхающих зданий четверо сталкеров с автоматами. Они встают на перекрестке. Во взгляде нет ни страха, ни отчаяния. Их главная цель — уничтожить мутантов. Грохочут автоматы, опрокидываются два здоровенных кабана, несущихся прямо на сталкера. «Хемуль!» — кричит один из бойцов и бросается по улице на перерез стаи слепых псов. Автомат в его руках дергается, словно припадочный. Стая редеет. Вот появляется на противоположной стороне улицы рослый мужчина в черно-красном комбинезоне, смотрит с прищуром на развернувшуюся бойню и открывает огонь. Стая редеет. Последние особи пытаются нырнуть во дворы, но оттуда уже огрызаются автоматическим огнем. Макс на мгновение будто оказывается в гуще боя, вдыхает запах горелой пластмассы, слышит вопли терзаемых зверьем людей. Во всем многоголосии ему слышен короткий вскрик молодой женщины, перекрываемый собачьим лаем. Он знает, что это кричит Ира. Знает, что те двое сталкеров, которые минуту назад расстреляли с десяток слепцов, уже не успеют ей помочь. Собаки оказались проворнее. Они ворвались в подъезд, следом за бегущей женщиной, накинулись и принялись рвать бедняжку на куски. Макс увидел бредущих по улице зомби, различил в толпе Бенито, размахивающего руками и выкрикивающего какие-то ругательства в адрес рода человеческого, и проснулся в холодном поту. Доктор уже стоял рядом с кроватью, и когда Макс открыл глаза, тут же потребовал пересказать все, увиденное во сне. Зверев, готовый в благодарность доктору сделать все, что угодно, тут же пересказал произошедшие во сне события в мельчайших подробностях. «Химуля ты лично знаешь?» — спросил доктор. «Да, пересекались когда-то. В Чернобыле-4. Он хорошо знал отца моей девушки, поляка». «Девушка? Расскажи мне о ней». И Зверев говорил. Рассказал и о злополучной стычке с пьяной компанией в пригороде Киева, и о своих отношениях с Ирой, о ее гибели, и о его с поляком работе в качестве проводников через кордон. Доктор лишь кивал, с прищуром глядя на Максима, после чего произнес. «Расскажи о матери. Ты ее помнишь?» «Не совсем. Она умерла, когда мне было 6 лет. Помню ее по фотографиям. Иногда снятся сны, где она разговаривает со мной». Отношения с отцом как складывались? Казалось, доктор ухватился за ту ниточку, потянув за которую сможет лицезреть весь процесс становления зверя, перерождения скромного честного юноши в жестокого убийцу. И доктор был уверен, что причины случившегося кроются вовсе не в пыточных сектантов грешника и не в событиях последних лет. Причины гораздо глубже, в далеком детстве. Гибель матери, плохие отношения с отцом, попытки противопоставить себя обществу, разочарование в период формирования личности. Закомплексованный, озлобленный волчонок, скрытый до поры в интеллигентном юноше. Истинная сущность проявлялась рывками. Сначала он стал сталкером, вмиг отринул свою прошлую жизнь, идеально вписался в новый, кардинальным образом отличающийся от прежнего мир. Никакого стресса, никакого периода адаптации к новым условиям. В один миг былой Максим Игоревич Зверев сменился Максом Зверевым, сталкером, бойцом. А ниточки безумия тем временем тянулись из детства. Потеря любимой женщины, единственного близкого человека, затем долгие недели неопределенности и новый рывок прочь от опостылевшего мира. А нити безумия натягиваются. За периметром родился новый Макс Зверев, сумевший переломить в себе все то, что связывалось в его представлении с внешним миром. Зона стала для него домом, а сталкерское братство — семьей. Это совершенно иной этап. Инициация жестокости, рождение противоречий, ведущие к закономерному финалу. К тому же у Зверева в зоне появились новые друзья, которые сыграли свою роль в его перерождении. А потом была потеря друзей, промывка мозгов адептами греха. Доктор знал, как поступают с пленными грешники, и потому жалел Зверева. Гипноз, наркотики, внушение. На подсознательный уровень, как иглы под ногти, вгоняли идею животного существования, делали зверя из человека. А в глубине души тем временем жил тот Максим Зверев, который бросался когда-то с кулаками на пьяную толпу. Добрый, светлый, противящийся идее животного. Но грешники его сломали. Не могли не сломать. Ни один человек не прошел бы через то, что было уготовано Звереву, сохранив рассудок. Из него делали зомби, послушного раба секты. Но адепты греха прогадали. В хитросплетениях разума этого человека оказалось слишком много подводных течений, которые, если и не отвергли установки гипнотизеров, то переработали их, привели к тому, что Зверев начал воспринимать установку секты на свой лад. Отлаженный механизм, работавший со всеми братьями, дал сбой на человеке с искалеченным сознанием. Они сломали его, а он сломал их. Доктор знал, как работает секта, как происходит вербовка в ряды греха. Он прекрасно понимал, что мощнейший гипноз — вкупе с применением психотропных препаратов, мог превратить любого человека в послушное орудие своего господина. Неудивительно, что когда этот страшный человек пришел в секту, все поверили, что он — чудом воскресший грешник. Все потому, что хозяин дал установку поверить, и секта поверила. А Зверев переиначил этот посыл. Зомбированные грешники не способны видеть сны с участием людей из внешнего мира. Это одна из особенностей той методики подчинения, которую использовал грешник. Не раз доктору приходилось обследовать бежавших из братства людей, и каждый раз вместо ярких и образных снов он получал набор абстракций. Установка работала. Работала со всеми, кроме Зверева. Ему приказали верить в учение грешника, но он не поверил, вместо этого заставив себя верить в собственную звериную природу. Возможно ли такое? Способна ли человеческая психика на подобное? Может, все это лишь защитная реакция? Ответ на раздражитель, коим явилось вмешательство гипнотизеров греха? И нити безумия лопнули. Появился зверь. «Отец никогда не уделял мне достаточного внимания», — тем временем говорил Макс, но доктор его уже не слушал. Он со смесью сожаления и восхищения глядел на Зверева, как смотрел, должно быть, на покалеченного Бюрера, который сейчас отдыхал в кирпичном сооружении, расположенном недалеко от дома. Порой доктору Макс, как и тот Бюрер, казался открытой книгой, а потом он находил в этой книге новые главы и понимал, что ничего не знает о своем пациенте. Зверев бесспорно уникален. Если бы было время на проведение дополнительных исследований, доктор сумел бы разобраться в механизмах противления гипнозу. Но времени нет. Вернувшийся час назад Бенито сообщил, что охотники идут за Зверевым, и будут в доме на болоте менее чем через сутки. «Химера», — сказал Бенито, — «почувствовала их злость. Они злятся на тебя, доктор». «Я знаю», — отвечал ему Эскулап, — «это потому, что я приютил у себя в доме того странного человека». «Они злятся не поэтому», — возразил зомби. «Их злит, что ты всегда поступаешь правильно, а сами они на это не способны». Химера их убьет? Как бы невзначай поинтересовался доктор. Ты бы этого хотел? Нет, что ты. Конечно, нет. Ну вот химера, она не голодна, прервал реплику доктора Бенито. Но голодны кровососы со старого хутора. К полуразрушенному хутору группа инквизитора дошла к полудню. Дважды на них бросались из заросли Припять кабаны, но оба раза Crossfire Inca прерывал очередную атаку, снося животному голову зарядом свинца. Помимо пресловутых кабанов и надоедливых псевдоплотей, другой живности в окрестностях хутора не встречалось, и лидер охотников порадовался, что путь их будет не таким сложным и тернистым, как он предполагал. Но стоило ему об этом подумать, как начались проблемы. Сначала едва не утонул в одном из бочагов фрегат, упрямо не желавший подчиняться приказам инка, даже таким логичным, как «смотри себе под ноги». Он уверял, что когда погрузился в холодную воду до пояса, почувствовал, как вокруг лодыжек обвиваются щупальца каких-то тварей. Быть может, именно так и было, но рассвирепевший инквизитор не желал ничего слушать. Он сообщил фрегату, что группа идет дальше, а тому придется сохнуть по дороге, и если тот не хочет отморозить себе особо ценные части тела, выжимать штаны прямо на ходу. Второй неприятностью стала пропажа вагона. Высланный вперед в качестве дозорного, охотник на один лишь миг скрылся из виду и пропал. Как был с полной выкладкой и рюкзаком, исчез, будто сквозь землю провалился. Фрегат пытался было уверить всех, что парня утащила в один из бочагов страшная тварь, недавно уже ощупывавшая его самого. В ответ последовал отборный мат с требованием заткнуться и идти молча. Вскоре следы вагона обнаружились на окраине хутора, а затем появился и сам виновник происшествия, уже без рюкзака и заметно встревоженный. Он сообщил, что в районе хутора находятся целые скопления пространственных аномалий, и если группа не хочет бродить меж бочагов до второго пришествия, им придется выработать стратегию по проходу через аномальные поля. Третья неприятность последовала за второй. Вагон, помимо информации об аномальных полях, поведал о том, что роль хуторян в здешних местах с успехом выполняют болотные кровососы, которых он насчитал не меньше десятка. «Надо идти другой дорогой», — предложил Харек. «Потеряем двое суток, но зато сумеем добраться до дома доктора невредимыми». «Нет, уже слишком поздно», — отмел этот вариант инквизитор. «Мы зашли в зону действия аномалии, так что обратного пути лишены. Остается идти вперед. А как только окажемся на территории хутора, вставать спина к спине и прорываться дальше, к тропе». «Поддерживаю», — подал голос Нельсон. «Назад нам путь закрыт. Аномалия может выкинуть черти куда, а то и разбросать по всему болоту. А впереди мы хотя бы имеем шансы не разделять группу». «А мне затея с проходом через аномалии вообще не нравится». Это уже выражал недовольство фрегат. «Вы все здесь хоть представляете, что значит столкнуться в аномальном поле с десятком болотных кровососов? Да от вас портков не останется! Эти твари быстрее и сильнее своих собратьев-кровососов». «Мы в курсе, но выбора нет». «Выборы есть». Харек предложил отличный вариант решения проблемы. «Вернемся чуток назад и пойдем по мосткам до центра болот. Там обогнем этот чертов хутор и выйдем на прежнюю тропу. По крайней мере, это не будет самоубийством, как в случае с прогулкой по кишащему мутантами хутору. Не забывайте, господа герои, что нам еще обратно идти с пленником. Если мы, прорываясь здесь, оставим половину отряда и все патроны, что будет на обратном пути?» Охотники молчали. Играл желваками, не желающий признать правоту долговца инквизитор, не мигая смотрел на командира Харек. «Ладно», — наконец сдался инк. «Аккуратно возвращаемся к мосткам. Пойдем в обход». Он на мгновение встретился взглядом с фрегатом и подумал, что у того в глазах заплясал бешеный огонек азарта. Долговец упивается сейчас собственной правотой, радуется, что мыслит порой ничуть не хуже лучшего охотника зоны. Выскочка. Сопляк. Инку вдруг захотелось вскинуть кроссфайр и спустить курок, снося голову зазнавшемуся сталкеру точно так же, как он размозжил черепа двум кабанам. Но мысли так и остались мыслями. Минуя очаги аномальной активности, группа вернулась к деревянным мосткам, уводящим к центру болот, и двинулась обходным путем. Людей в камуфляже они увидели спустя несколько часов. Хорошо экипированных и вооруженных бесшумным оружием людей увидел через оптику своей винтовки инк и велел группе затаиться. Камуфлированных было шестеро. Двое вооружены винторезами, еще четверо — специальными автоматами ВАЛ. Продвигался странный отряд тем же маршрутом, что и группа охотников, и поэтому, когда камуфлированные скрылись из виду, инк произнес: Я не верю в совпадение. Два хорошо вооруженных отряда на одной тропе, идущие в одном направлении. Это наводит на определенные мысли. Хорек кивнул. Скорее всего, они шли за нами, а когда мы свернули к хутору, решили пойти другой дорогой. Какие мысли будут относительно их вооружения? Я бы сказал, что это армейский спецназ, подумав, предположил Вагон. Экипировка соответствует, но действуют они слишком уж грамотно для зоны. И следов оставляют по минимуму. Я думаю, ни у кого не возникло иллюзий насчет того, что эта группа просто вышла по грибы. Инквизитор оглядел бойцов. Спорю на свой кроссфайр, что они тоже идут к дому доктора. Я бы даже сказал, они уверены, что идут на перерез нашей группе. Поясни. Хорек присел на одно колено и принялся рисовать на земле странные схемы. Вот смотрите. Мы шли по тропе в сторону старого хутора. Они двигались следом за нами, верно? Инквизитор кивнул. Когда они увидели, каким путем мы пошли, то свернули, чтобы идти в обход. Вот я и подумал, зачем им это нужно? «Чтобы не столкнуться с нами на хуторе», — предположил Нельсон. «Это тоже вариант, но неубедительный. А вот если представить, что они решили обойти хутор по дуге, затем подождать, пока наш поредевший в бою с кровососами отряд достигнет тропы...» «Думаешь, засада?» — прервал размышление следопыта фрегат. «Думаю, да. У нас сейчас преимущество, потому что мы можем напасть первыми, да еще со спины». «Поддерживаю». Фрегату все больше нравился этот вертлявый проводник. Хоть и недолюбливал долговец охотников, но Хорек, в отличие от большинства оных, мыслил вполне логично и правильно. «Хочешь напасть на них со спины?» — с сомнением пробормотал Инг. Видно было, что командиру отряда такой вариант нравится даже меньше, чем прогулка по хутору, кишащему болотными кровососами. Глава 10. Профессор Кривошеев был непосредственным руководителем проекта «Сталкер» на протяжении нескольких лет. Хозяевам зоны требовались обученные бойцы, готовые по команде атаковать и, если потребуется, отдать жизнь за своих благодетелей. Команда Кривошеева путем манипулирования с сознанием подопытных превращала их в покорных солдат. После неудачи со стрелком Кривошеева отстранили от руководства проектом. Хозяева вспомнили о специалисте только когда секта «Грех», ранее оказывавшая любую поддержку хозяевам, вышла из-под контроля. Было решено руками сталкеров уничтожить руководство секты, а вместо взорвавшегося лидера братства грешника поставить своего человека, который бы вернул грех под крылышко хозяев. Дотошный и исполнительный торговец Степан Сидорович за определенную плату согласился отправить группу своих бойцов для устранения лидера греха. К этому времени Кривошеев уже в мельчайших подробностях разработал план дальнейших действий. Отряд сталкеров должен был ликвидировать грешника и погибнуть, попав в засаду сектантов. Так все и произошло. Когда лидер секты приказал долго жить, его место занял Кривошеев, заявив, что он чудом воскресший грешник. Находящиеся к этому времени под мощнейшим пси-воздействием сектанты приняли факт воскрешения своего лидера как данность. Тем временем, освоившийся в роли грешника, Кривошеев приказал сектантам догнать и убить нападавших, о местоположении которых любезно сообщил ему Сидорович. «Мне нужно лишь, чтобы вы привели живьем нескольких сталкеров», — отдал он приказ, и послушные сектанты отправились в погоню. Так занял место лидера секты представитель хозяев зоны. Профессор тяжело вздохнул, снял мешающую обзору маску и осмотрел свой отряд. Вести штурмовую группу к дому доктора он вызвался сам. Сам выбрал пятерых боевиков, прошедших через проект «Сталкер», сам разработал план. Приказ хозяев звучал четко и недвусмысленно — уничтожить Макса Зверева, и Кривошеев намеревался во что бы то ни стало выполнить этот приказ. «Охотники свернули к хутору», — отрапортовал один из бойцов. «Нам идти следом?» «Нет, ни в коем случае», — мотнул головой профессор. «Проверьте, есть ли обходной маршрут. Нам нужно либо прийти в дом доктора раньше охотников, либо убить людей инквизитора». «Есть один путь, командир. По мосткам в сторону центральных болот, затем повернуть направо, и мы окажемся на тропе, по которой пойдут охотники. Выйдем им на перерез». «Что ж, это хороший вариант». Кривошеев вновь опустил на лицо маску и скомандовал. «Выдвигаемся». Он был уже стар для подобного рода марш-бросков, но приказ хозяев гнал старика вперед, словно плеть надсмотрщика, взлетающая над непокрытыми спинами рабов. «Что будет, если он не выполнит приказ? Смерть? Или что-то хуже смерти?» Кривошеев не хотел это знать. Он выполнит приказ, сумеет реабилитироваться за провал со стрелком. Зверев станет для него пропуском наверх, в число посвященных. Хозяева не забудут верного пса, готового рвать глотки врагам. Он поправил сползающий ремень винтореза, оглянулся на развилку тропы и двинулся вперед. Пятеро облаченных в камуфляж бойцов тенями скользили следом, покошачьи тихо переступая через космы сухой травы. У всех боевиков лица были скрыты под масками, и профессор не видел, как отреагировали его бойцы на приказ. Не видел, но знал, что сделали они это с благоговейным трепетом, потому что выполняли установку своего хозяина. Из аудиодневника болотного доктора. Запись произведена в 13 часов 28 минут. Это невероятно. Я впервые наблюдаю пациента, которому удалось буквально уничтожить пси-блок хозяев зоны. Имя пациента – Максим Зверев. Полных лет – 28. У пациента наблюдаются психические отклонения и физические мутации. Последние вызваны воздействием активного аномального излучения артефакта «Кулон». У пациента отмечено воздействие на сознание с целью установки командного блока. По моему мнению, данный случай уникален, поскольку в моей практике еще никому не удавалось противиться целевой установке хозяев. Скорее всего, это произошло по причине психических отклонений, вызвавших нестандартную трактовку пациентам целевой установки. Сейчас за ним развернулась настоящая охота. Отряд инквизитора уже на болотах и вскоре будет здесь. Я физически не смогу защитить пациента. Чтобы не подвергать жизнь прочих обитателей дома опасности, я отправил Бенито, излома Степана и остальных на верхнее болото. В доме остались только я и пациент. Не знаю, что будет, когда придут охотники, но гибель Зверева нанесет непоправимый вред всем моим исследованиям. У меня есть основания полагать, что охоту инициировали хозяева зоны, чтобы уничтожить единственного человека, не сумевшего в полной мере противиться их воздействию. Прав был фрегат. Инквизитора терзали сомнения относительно того, стоит ли ввязываться в перестрелку с хорошо вооруженным и, по всему видно, не менее хорошо вымуштрованным отрядом. Инк вовсе не боялся, что ненароком перестреляет случайных бродяг. В случайности он не верил. А вот вариант оставить кого-то из своих ребят 200-м был возможен, и от этого становилось не по себе. Инк уже потерял 4-х 200-ми, разочаровался в везуне. Других испытаний он не желал. Главным сейчас было при минимуме потерь добраться до дома на болоте. Разве можно избежать потерь, ввязываясь в перестрелку? С мутантами на хуторе он тоже воевать не хотел. Но там решение было принципиальным. Не хотел лидер проявлять слабость и идти на попятные. В прошлом то решение развернуться и идти в обход, оказавшееся правильным. Теперь выбор гораздо более серьезный. «Что решил, старшой?» К лежащему в зарослях инку подползли фрегат и хорек. «Надо успеть до темноты», — добавил следопыт. «У них ПНВ у каждого. Ночью нас с такой аппаратурой перещелкают, как слепых котят». Инквизитор молча глядел на маячущую впереди тропу, возле которой залегли двое бойцов в камуфляже. «Решай, старшой!» Инк подтянул к себе винтовку, осмотрел позицию противника через оптику и скомандовал. «Действуем». Хлопнул винторез фрегата, ударила очередь из абакана хорька. Одновременно с этим чуть впереди справа и слева заработали 104-е калашниковы Нельсона и Вагона. Попытавшись отползти к зарослям, боец в камуфляже получил заряд свинца в голову и покатился вниз к протоке. Инквизитор тем временем двинулся вперед под прикрытием автоматного огня, снял из СВУ еще одного камуфлированного и залег у тропы. Пару минут спустя закрякал впереди Нельсон, условным знаком сообщая, что все кончено. Обрадованный таким исходом, Инк приблизился к засаде противника, где уже хозяйничали Вагон и фрегат, подтаскивая к тропе тела в камуфляжах. Убитых осталось лишь двое. «Ушли», — пояснил Вагон. «Когда началась стрельба, оставили двоих прикрывающих и сбежали». Инквизитор молча кивнул. Он понимал, что атака не удалась. Четверо камуфлированных ушли по тропе в сторону дома болотного доктора, и к рассвету эти четверо уже будут там. А вот отряд охотников, если пойдет ночью следом, рискует нарваться на засаду или растяжку. Имеющие при себе приборы ночного видения бойцы без труда расстреляют отряд инка на подходе. Остается ждать. «Осмотрите тела», — скомандовал инквизитор. «Расстелите плащ-палатку и все их барахло скидайте на брезент. Я хочу знать об этих суперменах все». Не прошло и 5 минут, как рюкзаки покойников и их карманы были выпотрошены, и на расстеленной у тропы плащ-палатке выросла гора разнообразных предметов. Инг присел на корточки рядом с трофеями и принялся рассматривать имеющиеся вещи. Пластиковая зажигалка, моток изоленты, выкидной нож, прямоугольные с закругленными углами жетоны на манер американских. Инг взял один из жетонов, посмотрел на обе грани и отбросил. «Только порядковый номер», — пояснил он. «А нам нужны любые сведения о том, кто эти нумерованные». Он вновь принялся разгребать вытащенные из рюкзаков вещи. Нашел старенький телефон Nokia, без сим-карты и батареи, упаковки каких-то таблеток. Ничего, что могло бы прояснить ситуацию с камуфлированными. «Есть кое-что», — позвал Инка вагон, и когда охотник приблизился, указал на правую руку одного из покойников. Он предусмотрительно распорол рукав, и теперь инквизитор мог видеть вытатуированную чуть пониже локтя надпись «Сталкер». «И что это за херня?» Вагон пожал плечами. «У второго такая же татуировка». Инг только отмахнулся. «Вот если бы у них было написано ДШБ, тогда это что-нибудь бы значило. А такую чушь себе каждый может наколоть. Дай-ка мне лучше их ночники». Вагон подал командиру один из приборов ночного видения, и тот, повертев устройство в руках, удовлетворенно хмыкнул. «Дорогая вещица. Нашим воякам такие не выдают, разве что иностранцам». «Думаешь, это все же военные?» — с сомнением спросил Харек. Инквизитор отрицательно покачал головой. «Военные не сунулись бы на болото столь малой группой без прикрытия авиации и без средств связи. Это сталкеры. Вопрос лишь в том, из какого клана». «Может, татуировка поможет?» Харек теперь вертел в руках один из жетонов. «Я уже такую где-то видел, но никак припомнить не могу». «Расскажешь, если вспомнишь. А еще попытайся найти для нас другую тропку через болото». Доктор знал, что визит охотников неминуем. Пообедав, он выпустил из кирпичной пристройки раненого бюрера, велев тому покинуть дом, в который должны были заявиться сталкеры. Бенито и Степан ушли раньше. Зомби даже спросил, не хочет ли сам доктор покинуть дом, но лекарь лишь отрицательно мотнул головой. Бенито знал, что доктор не оставит свое жилище и своего пациента. Зверю к этому времени стало гораздо лучше. Он дважды за день выходил во двор, накинув плащ доктора, помог починить будку, в которой обитал скунс, на что благодарное животное ответило восторженным лаем. Это был последний день прежней жизни. Доктор знал, что уже завтра утром мир для него станет иным. Он ждал охотников, но когда сгустились сумерки, никто не пришел, и хозяин болотного дома отправился в комнату с книжными стеллажами, выбрал среди множества произведений потрепанный томик Вольтера и погрузился в мир французской философии. Зверев дремал, сидя в кресле, положив ноги на коробки с книгами. Он тоже ждал. Знал, что неизбежная развязка все ближе. «Вот послушай, что пишет Вольтер», — произнес доктор, вырывая Макса из полудремы. «У человека есть врожденные инстинкты, механики и мораль, которые отличают его от животного». «Мне плевать, док», — прошептал Зверев, не открывая глаз. «С минуты на минуту придут охотники и поведут меня на базу долга к Воронину. Для человека, взбирающегося на эшафот, все едино». «Может, оно и так», — доктор тяжело вздохнул. «Может, тебе чаю заварить?» Зверев не отвечал. Он запрокинул голову, касаясь затылком спинки кресла, и замер, вслушиваясь в оглушительную тишину ночного болота. «А я пойду попью чаю», — доктор покосился на сидящего в кресле сталкера, отложил книгу и вышел из комнаты, шаркая тапками по линолеуму. Вскоре шаги стихли, щелкнул переключатель, и часть коридора напротив кухни залил мягкий желтоватый свет. А потом Зверев услышал, как звенит разбитое стекло, и вскочил на ноги. Звук исходил из кухни, где сейчас находился доктор, и Макс сразу все понял. Он выдернул СМЕРШ из лежащих на тумбочке ножен и шагнул в коридор. Ноздри защекотал свежий морозный воздух, ворвавшийся через расколотое кухонное окно. А еще он почувствовал кисловатый запах пота и едва различимые оружейные смазки. На кухне загрохотала посуда, что-то выкрикнул хозяин дома, а в следующий момент Макс услышал хлесткий удар плоти о плоть, и что-то тяжелое повалилось на пол. Застучали тяжелые берцы, в коридор выбежал человек в камуфляже, держа на изготовку спецавтомат ВАЛ. Их со Зверевым разделяло всего несколько метров, и Макс метнул нож. Он успел подумать, что странный боец в маске и камуфляже не похож на охотников-инквизитора. успел встретиться взглядом со своим визави, а потом автомат нападавшего выплюнул порцию свинца. Макс почувствовал, как ударяет в лоб расплавленный металл, как течет от переносицы на щеку струйка теплой крови. Щелчок выстрела, приглушенного глушителем, еще долго звучал в его ушах. Нож не достиг своей цели, вонзившись в дверной косяк над головой автоматчика. Но об этом Максим Зверев по прозвищу «Зверь» уже подумать не успел. Он рухнул лицом вниз на выстланный линолеумом пол, и практически сразу же вокруг его головы образовался кровавый ореол. Автоматчик несколько секунд безучастно взирал на мертвеца, после чего мягко, покошачьи, приблизился к распластавшемуся телу, коснулся мыском берца плеча покойника, толкнул труп. «Готов, командир!» — холодно бросил он кому-то, вышедшему в коридор с кухни. «Хорошая работа!» — отозвался второй и тут же добавил. «Отведите доктора в кабинет. Я хочу с ним поговорить». Автоматчик вновь скрылся на кухне и вскоре вытолкал в коридор хозяина дома. У болотного доктора было разбито лицо. Сочилась кровь из сломанного носа. «Я же просил его не бить!» — проговорил названный командиром человек и снял маску. «И уберите труп!» Засуетились облаченные в камуфляж люди, подхватили тело Зверева, приподняли. Из простреленной головы на линолеум все еще текла густая, липкая кровь. «Здравствуй, Коля!» — сказал Кривошеев, когда его подручные отвели доктора в рабочий кабинет и оставили их наедине. «Давно не виделись. Не думал, что встретимся при таких обстоятельствах». «Да уж», — вздохнул доктор, — «не думал. Ты знал, кто такой болотный доктор, Влад?» «Да, Коля, знал. Я поэтому и вызвался вести группу. Не хотел, чтобы тебя зацепило». «А пациент?» «Это должно было произойти», — тихо отозвался профессор. «Потому что он уничтожил твою психологическую установку, переиначил приказ хозяев, да, Влад?» «А какой, по-твоему, был приказ?» — улыбнулся Кривошеев. «Подчиниться, стать послушным рабом секты?» «Вовсе нет», — профессор отступил на шаг. «Установка была гораздо сложнее — убить Сидоровича». «Что?» — доктор отказывался верить в услышанное. «Мы вернули контроль над грехом при помощи людей Сидоровича, и нужно было, ну, скажем так, расплатиться с ним за эту помощь. Просто убить старика — это было бы слишком банально. Хозяева хотели параллельно испытать одну из методик зомбирования. Ты ведь знаешь, о чем я говорю, Коля?» «Я-то знаю», — процедил сквозь зубы Эскулап. «Хотели сделать из Зверева второго стрелка. Стрелок был нашим провалом. Но Зверев... У него был четкий приказ, установка на действие. Он должен был вернуться на кордон и убить торговца. Жаль только, что мы не учли его психофизиологических особенностей. На кордон Зверев так и не пришел. Мы подумали, что потеряли объект, и отступились. Но несколько дней назад он появился снова. Представляете, доктор, он на протяжении года ждал своего часа. Нам удалось не просто заставить его поверить в цель, но и осознать эту цель как свою собственную, от начала и до конца. Невероятно! Мы решили, что если спустя целый год установка сохранилась в памяти, грех ей не воспользоваться». «А зачем было убивать Зверева?» — горечью спросил доктор. «А как иначе, Коля? Мы навели о нем справки, и оказалось, что он в свое время работал в паре с поляком, водил людей через периметр на болото. Представляешь, если бы он по знакомой тропе ушел с болота за периметр, во внешний мир?» «Испугался, что ваши опыты с психикой людей станут известны за пределами зоны?» «Я нет, а вот хозяева были взволнованы. Ведь кто знает, как поведет себя псих, достигший цели? Установка ведь была на то, что, убив Сидоровича, он лишится памяти. Но Зверев оказался не так прост». «Вариант стрелка не сработал». «Опять ты про своего стрелка, Коля!» Кривошеев тяжело опустился в кресло. «Стрелок — это пройденный этап. Неудачный эксперимент, и только». «А Зверь, значит, удача». «Да, Коля, удача. Пусть и в этом случае не все прошло гладко, но цель достигнута. Сидорович мертв». Доктор некоторое время молчал, прижав платок к разбитому носу. Потом спросил. «Ты о такой жизни мечтал, Влад? Когда только прибыл в зону, ты о такой жизни мечтал?» «Мы прибыли в зону вместе с тобой», — буркнул Кривошеев. «Тебе лучше знать». «Я потому и спросил», — доктор тяжело вздохнул. «Ты же прекрасный специалист, Влад. Мог бы помогать людям, а не убивать их. Подумай, с кем ты связался. С хозяевами, чтобы быть у них собачонкой для особых поручений, так?» «Да, Коля», — Кривошеев натянуто улыбнулся. «Именно так. Ты спрашивал, о какой жизни я мечтал, когда ехал в зону? Хочешь правду узнать? Я хотел известности. Власти и известности. Потому что надоели мне очкастые академики, твердящие о незыблемых столпах науки. Я хотел их всех за пояс заткнуть. И сделал это. Добился того, на что у них бы не хватило ни мозгов, ни смелости. Он резко развернулся и вышел из комнаты. «А что будет со мной?» — догнал его окрик доктора. Кривошеев замер в коридоре, потом шагнул назад в кабинет и сказал, прежде чем покинуть дом. «Ты же знаешь, Коля, я не могу причинить зло старому другу». Утром пошел снег. Белой крупой засыпало тропы, скрывая следы ночных визитеров. Доктор просидел в кабинете до утра, пока вернувшиеся в дом Бенито и Степан не обнаружили его сидящим на кушетке. Бенито не задавал лишних вопросов. Всю ночь Эскулап слушал, как на кухне шуршит скатертью ворвавшийся через разбитое окно ветер. Доктор вспоминал учебу в университете, работу в засекреченном НИИ, улыбчивого сокурсника Влада Кривошеева, который вслед за доктором поехал в зону. Молодые, беспечные. Зона была для них притягательна и полна тайн. Романтику смел порыв реальности. Доктор всегда хотел узнать, что стало с его другом, и вот они встретились спустя много лет. Встретились, и доктор не узнал товарища. На него смотрел убийца, ни во что не ставящий человеческую жизнь. «Готов, командир!» — все еще звучал в голове доктора голос одного из нападавших, и как эхо возвращалась боль вместе с фразой Влада «Хорошая работа!» «Охотники, доктор!» — сказал Бенито, касаясь плеча замершего без движения Эскулапа. «Через несколько часов они будут здесь». Доктор лишь кивнул. Он-то знал, что охотники шли напрасно.